«И как же вы запустили эту чудо-машину?» – спросил я. «Или она сразу работала?» Очень уж было интересно, что он ответит. Работать-то она работала, но чтобы подобраться к ней, пришлось сразиться с боссом. Костя резко помрачнел, сильный оказался, гад, двоих наших положил, Оскара этому господину, вон, какую правдоподобную скорбь на лице изобразил, разве что только слезу не пустил. Ты прав, Костя, у меня и правда живет на базе пара местных, и я бы с радостью заплатил тебе за доступ к этой машине, сказал я, но видишь ли, есть один нюанс, и какой же, никакого босса вы не убивали, и никаких своих ребят не теряли, все это наглый звездеж. Теми, кто зачистил локацию и активировал устройство, был я и моя команда. Качок усмехнулся. Если б мне платили каждый раз, когда я это слышу, то плату за доступ к машине можно было бы не требовать. А тут что, были другие игроки, уцепился я за информацию. Не, ты первый. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что каждый будет заливать эту сказку. Мол, я тут был первый, да тебя все активировал. Я бы сам так поступил на твоем месте. Так что уж не обижайся, но пока не докажешь свои слова, к машине не подойдешь. Ну, давай перескажу, какой системный текст там написан. Если меня тут не было, то я не могу его знать. Так ведь? Ну попробуй, хмыкнул Костя. Устройство предполагает два режима работы. Я пересказал по памяти всю инструкцию про эти два режима. Недословно, конечно. Но достаточно, чтобы доказать, что я возле этой машины уже был. При появлении неприятных ощущений рекомендуется прервать интеграцию, закончил я. Ну вот, пруфы налицо. И только попробуй, скотина, сказать, что, ня, не угадал, покачал Костя головой. Там вообще другое написано. Ах ты прас, и смотрит на меня, и ухмыляется. Есть у гопоты такой странный пунктик. Даже если у них превосходство в силе и численности, и они уверены, что сейчас без труда ограбит и изнасилуют свою жертву, им все равно принципиально важно сначала доказать, что жертва не права. Вот давай подойдем и проверим, что там написано, сказал я и шагнул к коллайдеру. Качок ожидаемо заступил мне путь. Ня, парень, не прокатит. Хочешь воспользоваться машиной, плати. Это последнее предложение, других не будет. А за то, что попытался меня нагреть, придется уплатить штраф. Он кивнул на мой доспех. Вся экипировка, что прямо сейчас на тебе надета. Не бойся, без штанов не оставим. Выдадим взамен обычную из черной стали. Вот всегда с ними так. Начинают с попыток обмануть и развести, окончают банальным грабежом. А ведь я хотел по-хорошему, произнес я, доставая меч из ножен. Численного перевеса я не боялся. У нас в сравнении с этими ребятами сильный перекач, особенно у меня. Разве что Колян может пострадать, так что на него сразу накидываем перенос боли. Бах, кулак влетел мне в лицо. Монк не стал медлить или отступать к своим, а сразу атаковал. Причем ловкость у него явно не маленькая, я даже среагировать не успел. Я отшатнулся назад, из носа потекла кровь. Это как понимать, на мне же шлем. Похоже, у этого Монка есть способность пробивать броню. Его подчиненные один за другим выхватывали оружие и присоединялись к бою. «Рабов старайтесь не убивать, фокус в игроков», — крикнул я своим, без приказа, сделав упор на слово «старайтесь». «Если станет жарко, и придется выбирать между жизнями своих и чужих, я выберу своих, нимб надевать не собираюсь». Щелк, Настя выстрелила в мага, но перед ним выскочил воин и прикрыл щитом. Щелк, другой болт полетел в тетку с молотом, та успела уклониться, и болт шоркнул ей по наплечнику. «Ай, сука!» – выругалась она. «Ну а я займусь главным». Я начал рубить Монка мечом, прикрываясь щитом от ответных атак. С боков на меня накинулись еще двое воинов и начали колошматить мечами, а из-за их спин полетели стрелы и магические снаряды. Но я почти не ощущал их ударов, спасибо пассивке доспеха, повышающей дефенс за количество врагов, и продолжал теснить Монка, и видел, что выигрываю. Мой меч то и дело доставал до него и оставлял кровоточащие порезы. Обычного человека без брони он давно бы уже порубил на ломтики, но похоже, что у монков и правда есть встроенная защита. Качок пытался отбежать, чтобы выпить хилку, но я пер на него, как танк, не позволяя расслабиться ни на секунду. Поняв, что такими темпами скоро умрет, он сделал единственное, что ему оставалось. Возврат. Монк и еще четверо человек мгновенно исчезли из зала. Осталось 10. Я переключился на тетку, стоявшую ближе. Она попыталась атаковать молотом, но при моих статах, крутому щиту и его пассивке бастион я без труда отражал ее атаки. Возврат. Еще минус 5. Остался маг женя и его рабы. Возврат. Наступила тишина. В зале остались только мы пятеро. Я проверил союзников. Все живы, никто не ранен. Ха, ложки. Довольно произнес Серега. Рано радуемся, мрачно произнесла Катя и повернулась ко мне. Мы встретились и разошлись. Это ведь значит, что у них появилась возможность зарядить нашу базу. При условии, что они тоже находили сердечники, сказала Настя. Но да, скорее всего есть. И они смогут рейдануть нас в любой момент, сказал Колян. Если не повезет, и нас в это время не будет на базе. Кстати, а что тогда? Система предупредит нас, или мы ни о чем не узнаем. Не собираюсь я это проверять, сказал я. Вы правильно говорите. У них появилась возможность нас зарядить. Но и у нас тоже, ведь это правило работает в обе стороны. Давайте-ка наведаемся к этим умникам. Возврат. Мы высадились в замке. Из обитателей здесь была только Арина, остальные еще не вернулись с огорода. Сектантка подбежала ко мне и спросила что-то на местном. Кажется, интересовалась, загрузил ли я в себя нейросеть. Нет, пока не до этого, коротко ответил я и подошел к стелам. Итак, стела вылазок, функция рейдов. В меню было на выбор три базы, по количеству встреченных сегодня игроков. База игрока Евгений Кузнецов. База игрока Инна Серебрякова. База игрока Константин Горюнов. На первом скриншоте изображалась заброшенная ферма, окруженная ровными полями. Вот уж где рай для земледельцев. Может, переместить огородников туда, когда ее захватим. На втором была мрачная пещера, освещаемая льющимся через щели в потолке солнечным светом. Мда, такое место не каждый в здравом уме выберет своей базой. Хотя я бы, может, и выбрал. Или Инна просто протормозила, и все нормальные варианты разобрали. Третий скриншот был самым интересным. На нем изображался объект, очень напоминающий японские додзё. Территория, окруженная двухметровыми стенами, с хлипкими постройками внутри. «И на какую базу нам лететь?» – спросил Серега. «Давайте рассуждать логически», – сказал я. «Главный у них Костя, остальные двое – его шестерки. С вероятностью 90% он прикажет им защищать свою базу, а на другие забить. Да и это додзё выглядит самым удачным вариантом для держания обороны. Думаешь, все 15 человек будут там, как минимум? В гильдии у них было три отряда по 5 человек, но напоминаю, что это максимальный размер пати. Если на базах их дожидаются другие рабы, им тоже прикажут лететь к Косте и участвовать в обороне. Так что есть шанс встретить два, а то и три десятка человек». Серега нахмурился. Потом заметил мой взгляд. «Не, Андрюх, вот тут я точно не стану предлагать отступиться. Если не рейданем их сегодня, то они рейданут нас завтра. Нападать надо сейчас, пока они сами в растерянности. Но идти впятером на три десятка», пробормотал Колян. «Задавим грубой силой», сказал я. «В гильдии невооруженным глазом было видно, насколько мы сильнее. Опасность там представляет только Монг с его пробивающими ударами. А остальных я, не побоюсь сказать, мог бы даже в одиночку выкосить. Они явно только начинают осваивать третий левел угрозы, тогда как мы уже приносим камни из четвертого. Вам легко говорить, с вашими-то камнями. А я все еще ледяной элементаль», заныл парень. «Андрюх, можно мне тоже рыцаря воткнуть, или арбалетчика?» «Нет, нужен хотя бы один маг со стихийным уроном, на случай, если у них обнаружится кто-нибудь, хорошо защищенный от физы. Не бойся, я на тебя щит кину, как обычно». «Ну ладно, желаете назначить рейд на базу игрока Константин Горюнов?» «Внимание, рейд начнется через полчаса после объявления. Целевой игрок будет предупрежден заранее. В назначенное время ваш отряд будет автоматически телепортирован на целевую базу. Координаты высадки определяются случайно и не будут известны ни вам, ни обороняющимся. Во время рейда ни одной из сторон недоступны функции вылазок, перемещения между базами и возврата. Никто не покинет территорию базы, пока не определится победитель». «Да, подтверждаю. Рейд подтвержден. Время до начала. 29:59. Осталось подготовиться. Хотя чего нам, собственно, готовиться? Мы и так готовы. Готовиться будут эти умники, решившие продать нам наш же коллайдер. А нам наоборот, чем быстрее, тем лучше. Но ничего не поделаешь, придется ждать полчаса. За это время проверили запасы зелья и свитков, состояние оружия, сходили в туалет, чтобы не прижало за минуту до рейда, прикинули план штурма, насколько позволял скриншот локаций, сделанный с не самого удобного ракурса. Время до начала рейда. 3, 2, 1. Рейд начался. Нас затянуло в воронку портала и выбросило на землю. Я сразу увидел впереди, метрах в 50, стены Дадзё. Значит, высадило нас за пределами базы. Сверился с компасом. Мы находились с восточной стороны, хотя не то чтобы это было важно. Вокруг простиралась туманная равнина, как и на других базах, никаких следов цивилизации, кроме одиноко стоящей базы, затвердевшая, почти каменная корка земли, пара кустиков, да и все. Может, вдалеке что-нибудь и есть, но из-за тумана не разглядеть. Вперед, коротко скомандовал я, и мы трусцой побежали к базе. На ходу накинул на Коляна щит. Вскоре на стене показался чей-то силуэт, что-то крикнул, и к нему прибежали остальные. В нас полетели стрелы, болты и магические снаряды. Мы с Серегой шли впереди, выставив щиты. Остальные спрятались за нами, включая Катю с Настей. Камни теней они сменили на арбалетчиков, так что в стелс им теперь не уйти, да и негде тут в него уходить. На улице стоит ясный день, а одного тумана недостаточно, чтобы применять слияние с тенями. Сейчас в руках у девушек были арбалеты, но это временно. Стрелки полезны тогда, когда их прикрывает широкий строй пехотинцев, либо когда враги совсем тупые. У нас же пехотинцев ровно двое, и в случае чего до стрелков быстро доберутся. Так что я велел обеим припасти в инвентаре по мечу и щиту. Пусть в их камни встроены навыки стрельбы, а не фехтования, но высоких статов никто не отменял. Там, напоминаю, плюс 8 силы и плюс 14 ловкости. Пока никаких сюрпризов не было, никаких ультраснарядов, способных пробить наши щиты. Шаг за шагом мы подбирались к воротам. Ворота деревянные, но не особо крепкие и явно не рассчитанные на осадные орудия. А рыцарь с плюс 24 силы, чем не осадное орудие. Разогнавшись всеми своими плюс 8 ловкости, я подбежал к воротам и протаранил их плечом. Створки жалобно треснули. Еще раз, еще. С четвертого толчка ворота слетели с петель и грохнулись на землю. Мы забежали внутрь и поняли, что окружены со всех сторон, но не запаниковали и начали действовать по оговоренной тактике. Щелк, щелк. Катя с Настей подстрелили двух вражеских стрелков, стараясь не целиться в жизненно важные места. Затем сразу убрали арбалеты и вооружились мечом и щитом. Колян призвал ледяной шквал, обрушив град кольев на левый фланг, где враги скучковались плотнее всего, а я рванул к лидерам. Добраться до них, убить, и все их рабы окажутся на свободе, и с большой вероятностью выйдут из боя. Вон стоит Женя, один из игроков. Пусть на голове капюшон, но он среди них один носит эту мантию и посох. Я рванул к нему, пер как танк, разбрасывая всех, кто вставал на пути. Но когда до него оставались считанные метры, маг вдруг завопил. «Я не Женя, это обманка. Серьезно, что ли?» Плохо, что тут не подписаны имена над головами, как в нормальных играх. Не зная, как правильнее поступить, я ударил его щитом по морде. Что-то хрустнуло, и маг без сознания повалился на землю. Капюшон слетел с головы, это и правда был не Женя. Вот ведь, чуть раба не убил. Ну и где настоящий, твою мать? Жанна, молчать об этом. Это приказ. Услышал я чей-то шепот, резко повернулся на звук и зафиксировал. Кто говорит? Ага, вон тот воин с полуторным мечом, закрывший лицо латным шлемом. Значит, тетка с молотом, тоже обманка. Забив пока на мага, я побежал к ней, по той же методике, разбрасывая встававших на пути врагов. Вашу мать, сделайте что-нибудь, остановите его. Хрен ли вы разлетаетесь, как кегли? Выкрикнула тетка. Да, голос точно тот, который в гильдии кричал возврат. Поняв, что за ней выехали, тетка бросилась на утек, да так я и позволил. Ничего дальнобойного у меня не было, искать свитки в инвентаре было некогда, так что я тупо метнул в нее щит. Черный диск весом в полцентнера влетел тетке в спину, и она покатилась по земле. Я подбежал, занес меч и пригвоздил ее к земле, и сразу крикнул всем ее рабам отбежать в сторону, сесть на землю, руки за голову. Несколько человек подчинились. Отлично, значит, я не ошибся, и лидер убит. Теперь Женя, где же ты прячешься, скотина? Под кого замаскировался? Я начал внимательно изучать вражеское построение. Кто активнее всех прячется за чужими спинами? Кого особенно тщательно прикрывают? Не вижу никого подходящего. Да этого мудака вообще здесь нет. Приказал рабам сражаться, а сам где-то отсиживается. Интересно, где? Не может же быть, что Костя позволил ему просто не участвовать в битве. Ведь игроки, как правило, забирают себе лучшие камни и шмотки, и в бою они полезнее всего. Значит, он где-то рядом, ждет подходящего момента. Вспоминай, Андрей, какой магией он пользовался в гильдии. Точно, молниями. Я еще раз осмотрел территорию Дадзё. Вижу, домик, окруженный лужами. Откуда они там, если вся остальная территория сухая? Явно кто-то специально налил воды. Если бы я был магом молний, я бы устроил засаду именно там, разве что не спалился бы так по-тупому. Раскидав пару человек, я подбежал к Кате и негромко произнес: «Прицел вон на то здание. Как только высунется хитрая морда, стреляй». Девушка кивнула, выбежала за ворота и вскоре высунулась из-за стены, снова достав арбалет. Делала вид, что выцеливает сражающихся, но взгляд ее был направлен на нужное здание. Оставив ее, я снова ворвался в толпу, лупил врагов щитом и плоской стороной меча, стараясь вырубать всех нелетально. Минус один, минус два, минус три. Главное, не проломить кому-нибудь случайно череп. Наконец увидел главного героя. Вон он, качок в безрукавке, прячется за спинами рабов и наблюдает. Оценивает мой стиль боя, выискивает возможные слабости, сам на рожон пока не рвется. Я попытался прорваться к нему. Заметив это, Костя крикнул: «Остановите его, любой ценой, хоть вешайтесь на него, главное, ко мне не подпустите». И рабы выполнили приказ. Поняв, что оружие меня не пробивает, начали тупо вешаться мне на шею и руки, падать на землю и хватать меня за ноги. Вот ведь назойливые. Но как раз на такой случай есть у меня одно полезное средство. Я смахнул деваху, вцепившуюся в правую руку, направил на Костю меч и применил дуэль. Над нашими головами проигрались анимации скрещенных мечей. Всех повисших на мне рабов тут же разбросало в стороны. Кого-то ранило, раздались болезненные вопли. Но вроде все живы. Женькины, фокусти его команду. Принялся командовать Костя. Они не такие прочные. Завалите хотя бы их. Инкины, а вы хрен ли расселись, думаете? Раз хозяйка слилась, то все, свободны, быстро в бой. Всех, кто будет халтурить, я потом лично накажу. Большинство инкиных не сдвинулось с места, но некоторые вняли угрозам Кости, поднялись и снова двинулись на моих напарников. Женькины тоже стали активнее их теснить. Щелк, я увидел, как болт влетел в то здание, окруженное лужами, и за окном кто-то упал. Значит, Женя все-таки не удержался и высунул ебальце. Молодчина, Котя. Всем рабам Жени отбежать в сторону. На землю, руки за голову. Не слушайте Монка, ему жить минута осталась. Еще несколько человек отделилось от боя. Я пересчитал оставшихся рабов, 8. Не знаю, сколько среди них рабов Кости, а сколько принадлежали другим двум и теперь свободны, но боятся его ослушаться. Ну да неважно. Главное, вынести последнего лидера, а уж разобраться с этими храбрецами труда не составит. Я двинулся к Косте. Он бросился на меня и начал осыпать ударами кулаков. Как и в прошлый раз, они успешно пробивали мой доспех. Даже щит не помогал. Монг действовал грамотно и целил ровно в центр щита, туда, где с другой стороны его держала моя рука. После нескольких ударов она онемела и повисла. Но и Монг за это время пропустил несколько ударов и истекал кровью. Он был неприятным врагом, но я тупо превосходил его по статам. Так было во время нашей первой стычки в гильдии, и за прошедшие полчаса это не поменялось. Костя тоже это понял. «Отступаем!» — крикнул он. «Тем, кто медленный, задержать его команду, остальные за мной!» Враги поделились поровну. Четверо остались тут, а четверо побежали вслед за Монком. Костя не повторил ошибки Инны и не стал подставлять спину. Бежал он впереди всех, избить его, бросив щит, не представлялось возможным. Интересно только, куда он бежит. Если система не врет, у него не получится спастись, запросив вылазку или улетев на другую базу. Монг с рабами продолжал убегать. Я гнался за ними, грохоча латными сапогами, но безнадежно отставал. Как мы уже знаем, с Костей побежали самые ловкие, и у всех них скорость была выше моей, особенно у самого Кости. Он вообще гнал, как флэш, впереди всех, но только первое время. Потом он начал ощутимо замедляться. Это подействовал дебаф в трусость, который накладывается на дуэлянтов, бегущих от боя. Пятерка выбежала из Дадзё через западные ворота и побежала через туманную равнину. Я бежал за ними. Костя все сильнее замедлялся. Скоро его скорость поравняется с моей, а потом и вовсе замедлится, и я его настигну. «Бежать, не останавливаться!» — крикнул он. Сначала я не понял, зачем он повторил уже отданный приказ, а потом понял. Передо мной выросла белесая прозрачная стена, тот самый батл-рояльный барьер. Помнится, Настя говорила, что вокруг баз такой тоже есть, и вся команда Кости забежала в него. Мне пришлось последовать за ними. «Костя, нас же тут убьет!» — крикнула какая-то девушка. «Его тоже!» — отозвался Монг. Его бег снова чуть замедлился. Верный признак, что трусость усилилась на очередные 10%. Теперь он уже бежал немного медленнее меня, и я начал его нагонять. Костя тоже это понял и остановился. Посмотрел мне в глаза, злорадно улыбнулся. «Я заметил, ты стараешься не ранить чужих рабов. Тебе нимб не жмет, парень. При чем тут нимб?» — спросил я, кривясь от неприятных ощущений. Запретная зона начинала потихоньку дамажить. «Рабы — это полезная рабочая сила. Каким дураком надо быть, чтобы ими разбрасываться?» Монг усмехнулся. «Ну ты себя-то не обманывай. Знаю я таких, как ты. Ты реально спать по ночам не сможешь, если допустишь смерть невинных. Предлагаю следующее. Мы расходимся миром, договариваемся больше не лезть друг к другу, и эти четверо бедняжек останутся живы. Если же нет...» Он повернулся к девушке. «Сонька, нож к горлу». Девушка побледнела, но подчинилась и приставила нож к своей шее. «Я тоже знаю таких, как ты», — произнес я. «Вам нельзя верить, вы обманете, всегда», — и продолжил шагать к Косте. «Убей себя», — приказал он Соне. Девушка полоснула себя ножом по горлу, но багровый барьер защитил ее шею. Естественно, я заранее накинул на нее принятие боли. Мою собственную шею слегка резануло, но ничего серьезного, даже кровь не пойдет. Главное, чтобы Коляна там внезапно не прибили, ведь щит с него только что слетел. Но по моим расчетам напарники уже должны были вырубить рабов и прямо сейчас бежать мне на помощь. Соня продолжила резать шею ножом, но безрезультатно. Принятие боли переносило весь дамаг на меня, а меня этим ножиком не убить. Но я не надеялся, что Костя сдастся. Если не сработал первый подлый трюк, он придумает еще 10. «Приказ, всем бежать вперед, как можно дальше за барьер, пока не сдохнете», — крикнул он. Рабы подчинились и сорвались с места. «Ох, сука, а ведь они ловкачи, мне за ними не угнаться». Но я вспомнил прием, который недавно применил против меня рыцарь Грот. Занес ногу, напряг мышцы и со всей мочи топнул по земле. Раздался грохот, земля пошатнулась, вверх взлетели комья затвердевшей корки, а все рабы повалились на землю. Только Костя смог устоять на ногах. Сыграла высокая ловкость. «Бежать, не останавливаться», — скомандовал он. Но я снова поднял ногу и топнул. Земля содрогнулась, и едва успевшие встать рабы снова попадали. А я подскочил к Монку и схватил его за воротник. «Все, голубчик, попался». Костя попытался вырваться, но силы у него было явно меньше, чем ловкости. Попытался отдать какой-то новый приказ, но я перехватил его за шею и сдавил горло, не позволяя издать ни звука. «Ты ошибаешься насчет меня», — произнес я, приблизив к нему лицо. «Никакой я не святоша. Я знаю, что всех мне не спасти, что прямо сейчас в других уголках мира гибнут невинные, и мне ничего с этим не поделать. Да чего там, я своими глазами видел десятки трупов, принесенных в жертву в жутких ритуалах. Так что если пара человек тут помрет, никакая бессонница меня не замучает. Я воспринимаю это скорее как челлендж. Скольких я солью, а скольких смогу спасти, и как видим, сегодня этот челлендж исполнен на отлично. Ноль потерь». С этими словами я занес щит и ударил им Монка по лицу. Затем еще раз, и еще. Я вдалбливал его лысую башку в землю, пока от нее не осталось месиво из костей и мозгов. Все, труп. Но ждать, пока из него вылезет камень, я здесь не буду. Напоминаю, что я все еще за барьером. Пусть не так далеко, как в том бою с Кирсадисом, но все равно он выжигает ХП. Я взвалил тело на плечо и крикнул рабам: «Все, уходим». За спиной с глухим бух что-то упало на землю. Затем еще раз. Повернувшись к рабам, я понял, что как минимум двое из них никуда не уйдут. Глава 18. Нейросеть, наконец-то. Я оглянулся к рабам. Двое из них закинулись хилками и уже бежали к выходу из опасной зоны. А вот другие двое свалились на землю. Их продамажило слишком сильно, и своим ходом они не выйдут. А если в ближайшие несколько секунд ничего не сделать, то и вовсе помрут. «Куда несетесь? Помогите своим!» — крикнул я тем двоим, которые убегали. Они обернулись и увидели, что их товарищи в беде. Дальше началась интересная сцена. Один без лишних вопросов развернулся и бросился на помощь, а вот другой продолжил бежать к выходу. «Макс, да ты куда?» — крикнул ему первый. Сонька с Серым свалились, самим им не выбраться, им уже не поможешь, свои шкуры надо спасать», — отозвался второй. «Да ты чё, бля?» Поняв, что напарник не собирается участвовать в спасении, мужик побежал к лежащим на земле. «Я, если что, тоже всеми своими плюс 8 ловкости несся на помощь». Подбежал к девушке справа, играючи взвалил ее на плечо, глянул, как дела у второго спасателя, с натугой тащит товарища по земле, пока дотащит, тот 10 раз помрет, дай сюда, сказал я и взвалил его на второе плечо, да так и побежал, таща их, как мешки с картошкой, вынес за пределы белой зоны, положил на землю, проверил пульс и дыхание, оба дышат, но если не оказать срочную помощь, то скоро перестанут, достал свиток исцеления, скостовал на парня, названного Серым, а вот второго свитка у меня не было, вместо него в инвентаре лежало еще 2 целебных зелья, но исцелить ими человека без сознания, задачка не из легких. «Есть целебные свитки?» – спросил я у раба, точнее, теперь уже свободного. «Нету, только зелья», – ответил он, – «попробуем ими, помоги мне». Мужик приподнял девушке голову и открыл рот, а я аккуратно залил туда зелье, она закашлялась, но часть прошла в пищевод, и целительный процесс потихоньку пошел. Дыхание девушки начало выравниваться, кожа порозовела. Спустя полминуты и Сонька, и Серый пришли в сознание. «Поднимайтесь, и возвращаемся в Дадзё», — сказал я. «Идти можете?» — спросил их напарник. «Могут», — сказал я. «Белый барьер дамажит, но дебафов не накладывает. ХП мы им восстановили, значит, все в порядке». Снова взвалив на плечо труп Кости, я вместе с 3 бывшими рабами пошел в Дадзё. «Тебя как, говоришь, зовут?» – спросил мужик, пока мы шли через туманную пустошь, высматривая впереди стены Дадзё. «Андрей, а я Кирилл, ты это, спасибо, что помог, без тебя я бы ни Серого, ни Соньку не вытащил». «Я София», – поправила девушка ослабевшим голосом. «Чего у вас за зоопарка с ее именем?» – спросил я. «Уже не первый раз замечаю, да Сонька у нас испанка, и вечно требует, чтобы по-нормальному ее имя произносили», — пояснил Кириллу. «А мы ж русские, нам Сонька привычнее. А тебе понравится, если я тебя начну каким-нибудь Серила называть?» — съязвила девушка. Так, подтерки о том, кого как правильнее называть, мы добрались до Дадзё, вошли в ворота и оказались на внутренней территории. Остальные дожидались нас там. Как я и думал, оставленные Костей рабы уже поняли разницу в силе и сдались, особенно после того, как их хозяин погиб, и его приказы перестали действовать. Теперь они отдыхали, сидя прямо на земле. «А этот где, который вас у барьера бросил?» — спросил я, не разглядев среди пленников нужного лица. «Макс, да похер на него, пусть хоть сквозь землю провалится», — сплюнул Кириллу. «Не похер, а каждый такой мутный тип, оставленный в живых и без присмотра, это потенциальный нож в спину». «Да какой тебе нож, Андрюх?» — усмехнулся мужик. «В тебя, чудище этакое, из танка надо шмалять. Вот только я тут не один», — напомнил я. «Ну-ка, господа, сбегайте как вашим с телом и проверьте, работают ли у вас вылазки и телепорты между базами». «Это зачем?» «Ну ладно, раз надо, сбегаем. Пошли, Серый». Парень кивнул, и вдвоем они убежали в двухэтажное здание пагоду. «Серый, как я понял, это сокращение от Сергея. Ну вот и настал момент, когда имена вообще не начали повторяться. Теперь буду путать. Классическая проблема. Зовешь одного, оборачивается другой». Я осмотрел остальных рабов и пересчитал. Мы находимся в РПГ, и циферки тут, самое главное, 14 человек. Если прибавить 2 убежавших к стелам, то 16. 16 новых рабов, мать их. С одной стороны, это мощное пополнение в общину, но с другой, целая орава голодных ртов, которые надо как-то кормить, и ведь в леса за кабанятиной всех не отправишь. Наш суточный лимит – 4 вылазки отрядами по 5 человек, из которых 1-2 мы потратим на освоение новых локаций, и еще 2 останется для добычи еды. Ладно, потом что-нибудь придумаем. Кирилл с Серым вернулись и доложили, что никакие перемещения у них не работают. Написано, что нельзя без разрешения хозяина базы, пояснил Кириллу, и чуть ниже приписка, что хозяина в данный момент вообще нет. «Это хорошо», — сказал я. «Что хорошего?» — не понял он. «То, что Макс, где бы он ни прятался, сейчас заперт в пределах этого Дадзё, и не сможет телепортироваться на другие базы. Это снижает спектр возможных угроз». Я повернулся к своим. «Катя, Настя, обыщите территорию, найдите типа, одетого в чешую подземного охотника, остальным, по одному не ходить. Если пойдете в туалет или еще куда, собирайтесь в группы, хотя бы по 3 человека, или меня просите, чтобы сопроводил, а то хрен его знает, чего от этого Макса ждать. Он уже показал свою крысиную натуру, бросив товарищей в беде, а потом показал ее второй раз, когда вместо того, чтобы дождаться нас тут и сразу прояснить все разногласия, куда-то сныкался. Я ведь не зверь, понимаю, что каждый может запаниковать или струсить. Обсудили бы ситуацию, назначили символическое наказание. Но вот такой уход от ответственности, это уже тревожный звоночек. Из Монка тем временем вылез духовный камень. Ну-с, давайте посмотрим, что за класс посмел спустить меня с небес на землю и напомнить, что я ни хрена не неуязвим. Духовный камень теншаарского монаха. Плюс 16 сил, плюс 16 лов, плюс 18 вин, плюс 18 жив. Способности. Твердость тела, пассивная. Повышает прочность вашего тела, когда на вас нет брони. При надетых доспехах эффект перестает действовать. Твердость духа, пассивная. Повышает защиту от ментальных эффектов, таких как страх или сон. Духовные удары. Вы вкладываете в удары кулаками духовную энергию, что позволяет пробивать броню и ранить существ, неуязвимых к физическим атакам. Работает только при безоружных атаках. Надо же, даже пассивные эффекты расписаны. Раньше система о них умалчивала, и приходилось догадываться самому. Хотя тут написано только то, что напрямую влияет на боевые показатели. Про то же умение драться на кулаках не сказано ни слова, хотя оно по-любому прилагается. Да и другие скрытые эффекты не исключены, но выяснять их, как обычно, придется по ходу дела. Камешек в целом мощный, не такой мощный, как у Гротта, но сильнее тех же элитных рыцарей. Позже решим, кому он достанется. Интересной экипировки на кости не оказалось, что ожидаемо, когда в описании камня прямым текстом указан запрет на оружие и доспехи. Зато у него был инвентарь. Небольшой темно-зеленый амулет вылез из груди вслед за камнем, с небольшим запозданием. Взяв амулет, я мысленно сосредоточился на нем, и передо мной появилось пустое пространство с висящими в воздухе предметами. В точности как в моем инвентаре, только этот был не мой. Ничего особенного у кости не оказалось. Стандартный набор из зелий, свитков, бытовых приборов и запасной одежды. Из интересного было только одно рабское клеймо. Забираем, лишним не будет. Заодно облутал других двух игроков. У жени ничего интересного не обнаружилось. Камень мага молнии из гильдии магов и роба с посохом оттуда же. А вот Инна оказалась поинтереснее. Духовный камень варвара. Плюс 11 сил, плюс 9 лов, плюс 9 вин, плюс 11 жив. Слабее рыцаря, но сильнее витязя. Отдадим кому-нибудь из второстепенных воинов. Но даже сильнее, чем камень, меня заинтересовало оружие тетки. И нет, оно не лежало возле ее тела. Напоминаю, что эти двое решили провернуть против меня гениальный блеф и подменить себя рабами. Поэтому сейчас ее молот лежал на коленях у девушки, отдыхавшей на земле вместе со всеми. «Дай-ка гляну молоток», — сказал я, подойдя к ней. Девушка повернулась ко мне. Атлетичное телосложение, короткая стрижка, шрам на лице. В ее глазах промелькнул немой вопрос. «Схера ли я распоряжаюсь ее оружием, как будто оно уже мое?» Но потом она вспомнила, что я тут безоговорочный победитель, и в любом случае возьму все, что захочу. Так что она протянула мне молот, пусть и с недовольным видом. Это был увесистый двуручный молот с толстой рукоятью и ударной частью размером с две человеческих головы. Двуручный молот из черной стали. Тип. Молот. Двуручное. Качество. Редкое. Урон. 32. Мда. Дамаг больше, чем у меча Гротта. Удивляться тут нечему. Меч полуторный может использоваться вместе со щитом, а молот двуручный. Хотя, я отошел в сторонку, чтобы никого не зацепить, и взмахнул им несколько раз. Ха, да я и одной рукой неплохо управляюсь. Написано двуручный, ну, как говорится, на заборе тоже написано. Буду так и ходить, с двуручником в одной руке и щитом в другой. А меч в топку, все равно у него пассивка бесполезная. Девушка со шрамом наблюдала за мной, видимо надеясь, что я поиграюсь с молотом и верну. Но увидев, как я закидываю его в инвентарь, поняла, что оружие ей придется искать другое, и со вздохом отвернулась к своим. Не вздыхай мне тут, радуйся, что в живых оставил, чего 99% игроков на моем месте делать бы не стали. И вообще, тебе это оружие дали временно, чтобы замаскироваться под хозяйку. Пожалуй, пора бы уже решить участь этих рабов, оставшихся без хозяев. Как раз вернулись Катя с Настей и доложили, что Макса найти не удалось. Я встал перед побежденными. Не люблю никого ни к чему принуждать, поэтому предлагаю вам два варианта. Первый. Вы становитесь моими рабами и с этого дня живете под моим крылом на моей базе, и подчиняетесь только мне. Второй. Остаетесь здесь и делаете, что хотите. А чего нам тут делать? Нам ведь без хозяина дашь на вылазку не улететь, напомнил Кириллу. То есть, если выберем второе, то сдохнем тут от голода, нервно усмехнулась девка со шрамом. Хороший же выбор ты нам предлагаешь. Если есть другие предложения, я внимательно слушаю, сказал я, тоже скорее ради формальности. Ведь я знал, что никаких других решений игра не предполагает. А ты прими нас без рабства, сказал какой-то мужик, кажется, из Женькиных, на свободных условиях. Хотя тогда другим обидно станет, тем, которых ты уже поработил. Несколько человек закивали и поддержали его. На свободных условиях, может, с вами еще трудовой договор подписать и пенсию насчитывать, фыркнул я. Любой свободный человек на базе, это потенциальный удар в спину или перерезанная во сне глотка. Особенно если этот свободный еще недавно был врагом и пытался убить тебя. Так что я с вами в благородство играть не собираюсь. Либо присоединяетесь на моих условиях, либо остаетесь тут. Я согласна, сказала София и встала передо мной. Я тоже, присоединился к ней Кириллу. Народ, вы не бойтесь. Мы с Андрюхой уже пообщались, и я вижу, что парень он нормальный. Даже странно, как такой оказался среди игроков, зная, какое было условие инициации. Потом расскажу, как я эту инициацию прошел, сказал я, или кто-нибудь другой расскажет, в моей общине это давно не секрет. Люди один за другим начали вставать с земли и строиться передо мной, но несколько человек упрямились и продолжали сидеть на земле. Я слышал их перешептывание и то, какие идеи они выдвигали. Один предложил попросить у меня, чтобы я нашел способ делать рабов игроками, и потом сделал одного из них новым хозяином Дадзё, чтобы он мог водить остальных на вылазки. Но другой намекнул ему, куда я их пошлю с такими запросами. Сделать раба игроком. Даже интересно, возможно ли такое в игре. Вот и девушка со шрамом заняла место в строю согласных. Вслед за ней сдались и остальные, и наконец все 16 человек стояли передо мной, готовые стать рабами. Обнаружено 16 рабов без хозяев. Желаете заявить на них свои права? Я даже не стал читать имена и личные карточки. Пока всех 16-рых изучу, ночь настанет. Так что просто подтвердил согласие. Пошел 5-минутный отсчет. Пока тикал таймер, прошла еще одна стандартная процедура. Пока еще свободные люди спрашивали меня о порядках, принятых в моей общине. Я отвечал, а Серега с Коляном поддакивали, рассказывая, какой у меня коммунизм и равноправие. Краем глаза заметил, как местные девушки отводят в сторонку Катю с Настей и о чем-то с ними шепчутся. В какой-то момент Катя вдруг побагровела и потянулась к ножнам. Неужто кому-то хватило ума спросить, есть ли шанс оказаться в моей постели? Интересно, кому именно? Случайно не вон той симпатичной брюнеточке? Эх, плохо, что мне отсюда не слышно. Время истекло. Раб Кирилл Умерзляков переходит под ваш контроль. Раб. Снова стена текста с перечислением всех имен и фамилий. Взгляд зацепился за одну из них, София Перес. И правда испанка. Но из-за того, что последние годы она жила в России, система посчитала ее за русскую и закинула к нашим, а не к испанцам. Интересно, а к кому бы она сама хотела попасть? И вот передо мной стоят 16 новоиспеченных рабов, полностью подчиненных моей воле. Я зачитал им стандартный приказ, не вредить мне, моему имуществу и моей общине. Ну а теперь пора и честь знать. Мы прошли в главное здание и подошли к стелам возле стены. Первым делом я присвоил базу кости. Называлась она Дадзё Бледного Тумана. Затем вызвал специальную менюшку и выдал всем присутствующим права на пользование функцией возврат. Раз у вас тут было несколько игроков, периодически гостивших друг у друга, то вам не надо объяснять, как пользоваться возвратом, сказал я. Запрашивайте его и летите ко мне в замок. Рабы кивнули и один за другим произнесли ключевое слово. И остались на месте. Пишет. Отсутствует база для возврата, сказала девушка со шрамом. А у меня другое, сказал Кириллу. Вы уже находитесь на изначальной базе. Это еще как понимать? Подсказка. Функция «возврат» предусматривает возвращение на изначальную базу. Изначальной считается та база, с которой была совершена вылазка Рейд дружеский визит. Если эта база была уничтожена, либо раб потерял к ней доступ, то возврат будет невозможен. Ах, вот оно что, понял я. Мой замок не может быть вашей изначальной базой, потому что вы там вообще не были. Для рабов кости изначальным считается это дадзё, но нельзя вернуться туда, где и так находишься. Для остальных это база жени Инны. Но у нас ошибка другая, напомнил кто-то из рабов жени. Отсутствует база для возврата. Что это значит? Значит то, что те две базы я пока не захватил, сказал я. А так как я ваш хозяин, то вернуться вы можете только на те базы, которыми владею я. И что тогда делать? Лететь обычным телепортом между базами, вот что. Подходите к четвертой стеле и выбирайте облачный замок. Народ подошел к стелам. Стоп, успел крикнуть я. Чуть не забыл. Количество телепортов между базами ведь ограничено. 3 в день. Вас 16 тел, максимальный размер пати, 5. То есть даже если потратить все 3 перелета, на всех не хватит. Ну, можно единичку энергии потратить. Не переломимся, сказал Серега. Еще как переломимся, поспорил я. Время полдень, мне еще в вылазке хочется полетать. Отдохните немного, сейчас что-нибудь придумаю. Думаем, думаем, придумал. Ну-ка, рассказывай. У нас тут 5 человек, для которых изначальным является как раз мой замок. И у каждого из вас есть полномочия применять возврат. И возврат этот совершенно бесплатный. А значит, если каждый сколотит отдельный отряд и возьмет себе по 4 человека, то сможем в 4 захода перенести всех в замок, причем совершенно бесплатно. Мы приступили к исполнению плана. Главной проблемой тут было то, что в игре отсутствовала привычная система отрядов. Нельзя было просто понажимать кнопочки и указать, что вот этот, этот и этот состоят в моей пати и должны улететь вместе со мной. Так что пришлось импровизировать. Первым начал Серега. Он и 4 новичка отошли в сторонку от остальных. Возврат. И улетели в воронку портала. Отлично, сработало, сказал я. Теперь остальные. Вторую пачку унесла Катя, третью Настя и последнюю Колян. Я остался один. Ну, вроде никого не забыли. Разве что того Макса. Но похер на него. Возврат. Картина в замке. 2 десятка человек в центре зала и огородный отряд, глядящий на эту толпу с вытаращенными глазами. Особенно Хака. Похоже, пока мы штурмовали Дадзё, они успели вернуться с огорода. Небось, думали, что я все еще в гильдии, загружаю в себя нейросеть, а тут вдруг из портала вываливается целая орава народа. Я вкратце обрисовал им ситуацию, и первыми словами Лены было: «Я, конечно, рада пополнению, но как нам теперь всю эту ораву прокормить? Есть у меня одна идея, и скоро я ее тебе о ней расскажу», сказал я, «но для начала дайте мне слетать в гильдию и наконец загрузить в себя сраную нейросеть. Какая это уже попытка? Четвертое. Новичков я оставил на попечение огородников. Лены, Димы, Игоря и Лиды. Пусть пока проведут экскурсию, инструктаж и подготовят их к новой жизни. Ну а сам собрал стандартный боевой отряд и улетел в гильдию магов. И вот мы снова стоим перед коллайдером. На этот раз меня никто не остановит. Значит, процесс с интеграцией заклинания в разум. Не отходите от устройства. Ощущение было таким же, как и в прошлый раз. Будто мне в голову сунули шланг и что-то в нее закачивают. Но сегодня я переносил эту закачку намного легче. Не тошнило, не мутило, ничего не болело. С плюс 24 выносливости мой организм стал достаточно крепким, чтобы выдержать вливание мощной магии. Знание языка вливалось в мой мозг. Слова, правила построения фраз, грамматика, пунктуация. За одну минуту я узнал больше, чем за все дни, проведенные с Ариной. А через 10 минут уже чувствовал, что могу свободно разговаривать на местном языке. Знаю специфические термины, ругательства, крылатые фразы. Под конец все же начали накатывать неприятные ощущения. Головная боль, тошнота. Я уж испугался, что сейчас система снова скажет. You are not prepared. И потребует прекратить заливку. Но как раз в этот момент она прекратилась сама. Процесс с интеграцией успешно завершен. Я улыбнулся. Повернулся к напарникам и сказал: «Альдугетеран, чё?» Не понял Серега. «Я говорю, миссия выполнена. Это ты типа местный язык сейчас знаешь?» «Да, знаю его целиком и полностью, будто всю жизнь на нем разговаривал». «Круто, тоже хочу», — мечтательно произнес Колян. «На четвертом уровне камни с достаточными статами есть только у боссов, произнес я, а вот на пятом даже у рядовых мобов должны быть статы 20+, тогда и загрузим нейросеть во всех остальных. Лучше убедиться, что она точно работает, сказала Катя. Давайте вернемся на базу, попробуешь поговорить с Хака или сектанткой. Почему Хака она назвала по имени, а Арины, сектанткой? Еще и с какой-то неприязнью в голосе. Опять, что ли, ревнует? Ладно, неважно. Восф, начал я, но Катя вдруг закрыла мне рот ладонью и показала куда-то мне за спину. Андрей, смотри, там местный. Глава 19. Все на ферму. Андрей, смотри, там местный, сказала Катя. Я повернулся в ту сторону и увидел возле стены странного типа. Он был выбрит наголо, одет в оранжевую тунику и сидел на полу в позе лотоса и наблюдал за нами внимательным взглядом. Монах Шаолиньский, что ли? Спросил Серега. Постойте, так он живой, удивился Колян. А что, должен быть мертвый? Не понял я. Да я его еще утром заметил, когда мы тех игроков встретили. Но когда начался бой, он даже не пошевелился. Вот я и принял его за статую. Я изобразил фейспалм. За статую он принял. Так ты хочешь сказать, он все это время тут сидел? Не, когда мы в прошлые дни в гильдию приходили, его тут точно не было, а вот сегодня появился. Значит, он как-то связан с Костей. Видимо, у него тоже был пленник из местных, предположила Катя. У тебя сектантка, а у него монах. Если так, то неудивительно, что найдя машину-переводчик, они решили доставить пленника сюда, добавила Настя. Давайте-ка перекинемся с ним парой слов, сказал я и подошел к монаху. Лысый мужик не шелохнулся, все так же сидел и смотрел на меня ничего не выражающим взглядом. В его глазах не было ни испуга, ни волнения, разве что едва угадываемые нотки презрения. И нет, хоть он и лысый, на Костю ни капли не похож. Щуплое телосложение, умиротворенный вид, ничего общего с охреневшим качком, вымогавшим у меня плату за мой коллайдер. «Ты меня понимаешь?» – спросил я на местном, сняв шлем. Монах не ответил. Я занес кулак и ударил. «Нет, не монаха, я ж не совсем долбанутый, а стену над ним». Латная перчатка с грохотом врезалась в плитку, и монах вздрогнул. «Значит, не глухой. Тогда чего представляешься?» – спросил я. Снова молчит. «Неужто обиделся за то, что я убил Костю?» Ухо монаха шевельнулось. «Ну да, он ведь не в курсе, что произошло в Дадзё, но злости или скорби на его лице не появилось. Значит, они с Костей не были близкими друзьями. Ну долго еще будешь в молчанку играть? Я не желаю тебе зла, всего лишь хочу наладить контакт с местными людьми и узнать побольше о вашем мире». Наконец монах соизволил заговорить. «Нашим?» – переспросил он. «Ну не моем же», – ответил я. «А я думал, вы все считаете этот мир своей собственностью». «Все?» – повстречал пару десятков землян и решил, что знаешь всех нас. «Мы, знаешь ли, разные». «Верно, вы разные. Ты намного хуже тех троих. Вот тут попрошу пояснить», — произнес я. «В каком это месте я хуже той троицы, особенно Кости, применившего ту же тактику, что и Миха, и попытавшегося назло мне убить своих рабов? Они были плохими людьми, рабовладельцами. Но ты, что я, ты носишь проклятую метку богини смерти. Ах, вот что его смутило. Эта метка не управляет мной. Она лишь дает мне силу. И ты думаешь, я в это поверю?» — спросил монах. «Да плевать мне, веришь ты или нет. И вообще, у меня такое чувство, что я зря теряю с тобой время. Не хочешь говорить? Не надо. Сиди тут, сколько влезет». Монах внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты не врешь», — сказал он. «Что? Просто по глазам это определил. Раз поверил, будешь со мной разговаривать?» — спросил я. «Нет, вот ведь упрямый тип. Я лишь хочу вернуться в свое дадзё», — добавил монах. «То самое, посреди туманной пустоши?» — спросил я. Снова ухо шевельнулось. «И надо бы уточнить один момент. Ты сказал, твое дадзё, но ведь это база Кости. Хочешь сказать, к его базе с самого старта прилагался НПС?» Молчание. Я вздохнул. «Слушай, я могу хоть сейчас доставить тебя в это дадзё, но на кой мне это делать? Если твое высочество даже разговаривать со мной не желает, поступай, как знаешь. Я не стану тебя упрашивать», — ответил монах. «Вот, ведь, упрямый тип. Может, плюнуть и бросить его здесь? Хотя с другой стороны, ничего плохого он мне не сделал. Не нападал, не оскорблял. Да и живые местные нынче, вымирающий вид, не следует ими разбрасываться. А в дадзё он всегда будет под рукой, в шаговой доступности. Глядишь, со временем потеплеет и пойдет на контакт, как Катя. Хер с тобой. Поднимайся, перенесу тебя в твое дадзё. Спасибо скажешь потом, когда совесть проклюнется». Монах снова посмотрел мне в глаза. «Опять определяет, вру я или нет». Затем поднялся на ноги и смиренно встал в ожидании моих действий. «Возврат». «О, монах!» — услышал я голос Кирилла. «Едва мы прилетели в замок. Знаешь его?» — спросил я. «Ага. Он в нашем дадзё жил с самого начала, как мы прилетели. Разве такое бывает?» Я думал, все базы по умолчанию пустые. Инка с Женькой тоже удивились. «Но как видишь, бывает. У всех остальных базы пустые, а у нас вот монах затесался. Был очень недоволен нашим присутствием, но агрессии не проявлял. Занимался своими делами, убирал территорию, ухаживал за алтарями, подъедал запасы. И Костя ему позволил, особенно последний пункт. Поначалу порывался его выгнать или убить, но мы убедили оставить монаха в покое. Сказали, мол, вдруг когда-нибудь местный язык изучим и сможем вытянуть из него ценную информацию. И когда нашли коллайдер, сразу же потащили монаха туда. Ага, но он и там отказывался говорить. Костя его уже пытать собрался, но тут как раз пришли вы, и нам уже не до монаха стало. Значит, он не только со мной отказывается разговаривать. Ну так что, ты его у себя в замке поселить хочешь? Нет, верну домой, сказал я и вместе с монахом телепортнулся в дадзё. Там ничего не изменилось. Трупы трех игроков, кровища, подгоревшая от заклинаний плитка. Монах удалился в одно из зданий, чуть погодя вернулся оттуда с веником и тряпкой и начал наводить чистоту. Неспешно, не проявляя эмоций, просто сел на землю и начал вытирать кровь. На всякий случай предупрежу, тут где-то прячется бесхозный землянин, и непонятно, чего от него ждать. Так что будь настороже, сказал я. Я не страшусь смерти, ответил монах, продолжая тереть. Ладно, черт с тобой. Я хотел сделать возврат, но вспомнил, что мы не забрали с этой базы ресурсы. Прошел в главное здание, отыскал склад, полез в инвентарь за свитком транспортировки, но вспомнил, что недавно догрейдил все стелы, и теперь могу просто телепортировать ресурсы между базами. Вернулся в главный зал, подошел к четвертой стеле. Ага, вот нужный пункт. Нужно только выбрать ресурсы и указать базу, куда они перелетят. Недолго думая, я выбрал все, указал облачный замок и занес палец над кнопкой «Подтвердить», но остановился. Если утащу съестные припасы, монах ведь от голода помрет. Тут кругом пустошь, ни растений, ни живности. А мне, видите ли, нимб жмет. Еды тут немного, моей разросшейся общине хватит дай бог на 3 дня, а вот монах ей целый месяц сможет питаться. Так что я, почесав нимб, снял галочки с еды и воды, а остальное отправил к себе в замок. Нажав кнопочку, еще раз сбегал на склад и убедился, что часть ресурсов испарилась. Надеюсь, дома на складе в этот момент никого не было, и никого не придавило упавшим сверху ящиком. «Возврат, избранный», — встретила меня Арина с лучезарной улыбкой. «И тебе привет», — сказал я. «Ах, вы наконец-то смогли вместить в себя заклинание перевода?» «Ага, тогда не могли бы мы». «Нет, как видишь, у меня тут целая орава новичков, которых надо пристроить, неверные». «Тьфу, я собрал всю общину в главном зале. 27 человек, охренеть. Нужно строить дополнительные спальни», сказала Катя, «одну женскую и 2 мужских, и налаживать массовое производство пищи», добавила Лена. «Ох, ну и людно тут стало», пробормотал Серега. «Насчет еды у меня уже есть идея», сказал я. «Кто жил на базе жени, поднять руки». Поднялось 4 руки. «Судя по скриншоту, ваша база является фермой, так?» «Да», кивнул парень в робе. «Тот самый, который пытался выдать себя за женю, и которого я чуть не прибил. И как, вы уже начали использовать ее по прямому назначению?» «Да, нашли семена овощей, начали засеивать грядки. Они так давно совершили вылазку в друидскую рощу и нашли там пыльцу фей. Она ускоряет. Да знаю я, что она делает. В общем так, раз там готовое фермерское хозяйство, то разумно будет перевести всю нашу огородную деятельность на эту ферму. Работать там всяко будет удобнее, чем в Белой крепости». «Согласна», кивнула Лена. «Кстати, сколько всего хочешь назначить человек? Так-то чем больше, тем лучше. Но у нас каждый день всего 3 бесплатных перемещения между базами. Это 3 отряда по 5 человек. Причем уходить им придется на весь день, туда-сюда летать не получится. А еще нужно оставлять хотя бы 1 перемещение про запас, вдруг срочно понадобится. Например, как сейчас, когда ты решил вернуть монаха в дадзё. Вот ты проблем насочиняла, произнес я, не будет никто никуда летать. Не хочу я такую огромную ораву держать у себя в замке, так что все огородники переезжают жить на ферму. Паники и возмущения не последовало, некоторые даже порадовались и сказали, что давно мечтали туда переехать, и даже упрашивали Костю Инну переселить себя к жене. Все же ферма, куда более уютное место, чем додзё в туманной пустоши или сырая пещера. И кого конкретно сделаешь огородниками? Спросил Кириллу. Следующие полчаса мы занимались распределением ролей. Ферма – это хорошо, но кроме нее, я хотел сформировать еще один полный боевой отряд, чтобы мог ходить на вылазки параллельно с моим. Из старого состава в него вошли Дима и Игорь, а из новичков – Саша, Жанна и Кириллу. Кто это такие? Саша – это тот самый заменитель жени. Класс, маг молний. Жанна – та девушка со шрамом, у которой я отжал молот. Класс, варвар, как и у ее хозяйки Инны. Ну и Кириллу, мужик лет 35, с которым мы уже успели пообщаться, когда вместе покидали барьер. Камень – мастер охоты. Это примерно как следопыт, только мощнее. Лучник, в общем. В итоге состав получился такой. Два воина, два мага и один лучник. Норм. Лидером назначил Кирилла, так как из новичков с ним я был знаком лучше всех. Да и остальная команда была не против. Осталось 13 новичков. Я не стал запариваться и назначил их всех фермерами. Лидером хотел сделать Лену, но быстро понял, что это хреновая идея. Те трое игроков были союзниками и часто гостили друг у друга. Их рабы успели познакомиться и сдружиться друг с другом. А вот Лена для них – посторонний человек. Если назначу ее лидером, это непременно приведет к конфликтам. Так что начальником фермы назначили Михаила, грузного мужика, разбиравшегося в земледелии даже получше, чем Серега с Леной, а Лену, его заместителем. Оставалось перетащить их всех на ферму. Халявных перемещений между базами у нас сегодня осталось два, так? Спросил Кириллу. Но мы не сможем ими воспользоваться, пока Андрей не захватит ту базу, напомнила Лена. Поступим вот как, сказал я. Кирилл, Лена, ты и ты, ткнул пальцем на двух рандомных, идете со мной. Полетим на ферму обычной вылазкой. У нас как раз осталась единичка энергии. Остальные, стойте возле четвертой стелы и мониторьте список баз. Как только там появится ферма, делитесь на два отряда и летите туда. Народ кивнул. Я выбрал ферму и подтвердил вылазку. Свежий воздух, легкий ветерок. Эх, прямо как в деревне, только там картину омрачали зомби. Здесь же царила полная идиллия. Ферма была основательная. Амбар, хлев, сарай, курятник, пара жилых построек. На холме стояла мельница, а вокруг простирались поля, только и ждущие, когда их засеют. Мда уж, неплохую базу себе выбрал Женя. Не то что другие двое. Какой-то основательной подготовки к заселению этой базе не требовалось. Тут уже был построен базовый набор из спальни, кухни, туалета и прочего. Разве что спален теперь понадобится побольше, штуки три. Несколько грядок, как и говорил Саша, были уже засеяны и посыпаны пыльцой. Но нам нужно больше. В идеале я хотел бы устроить здесь полноценную плантацию. Напоминаю, что пыльца у нас не бесконечная, и рано или поздно придется переходить на более стандартные методы выращивания, занимающие по несколько месяцев. И если это случится, то выращивать овощей нужно будет много. Столько, чтобы одного урожая хватало на несколько месяцев. Местные показали мне, где находятся стелы. Внезапно они оказались не в здании. 10 черных каменных плит стояли прямо на улице, под открытым небом. Я подошел к одной из них и подтвердил захват базы. Спустя несколько секунд раскрылось два портала, и из них вывалились остальные работники. Ресурсов тут было достаточно, и заказывать поставки с других баз не пришлось. Я сразу заказал еще две спальни. Кроме них, предстояло накрафтить сельскохозяйственных инструментов. Но этим пусть занимаются сами фермеры, мастерская и ресурсы у них есть. Лену не обижать, наказал я, на что ответом мне стали добродушные ухмылки. И каждый вечер присылать гонца с докладом, как идут дела. Раздав напутствие, я вернулся в замок. Теперь предстояло решить судьбу камня Монка, или как его там, теншиарского монаха. Когда я спросил, есть ли добровольцы, руку сразу подняла Катя. Возражений не последовало, и камень отдали ей. Девушка вставила его и с полминуты кривилась от неприятных ощущений, а потом заявила, что ей стало некомфортно в доспехе, и пошла переодеваться. Вернулась она в рубашке с закатанными рукавами, кожаных штанах и сапогах. Как выяснилось, за кожаные штаны с сапогами система не налагала штрафов, хотя формально они считались легкой броней. А вот если надеть то же самое, но из чешуи подземного охотника, то пассивка твердость тела сразу отключалась. Проще говоря, запрет на ношение брони для монков не был абсолютным, и на некоторые шмотки система закрывала глаза, но только на самые дешманские, из дефолтной кожи. Оно и логично. Кожа – самый распространенный вариант для обуви. Не в домашних же тапочках на вылазки ходить. Не думал, что тебе вдруг захочется стать кулачным бойцом, сказал я Кате, когда народ разошелся отдыхать и готовить обед. «Просто мне не нравится иметь одинаковые классы с Настей», — ответила она. «Да что ж она тебе все покоя не дает? Да я сама понимаю, что глупо себя веду. Дай мне еще немного времени, скоро я с ней уживусь. Мы уже начинаем потихоньку общаться. Ну, рад за вас. А пока надеюсь, что у тебя не вырастет бицуха, как у Кости. Хе-хе, я тоже. Время было 2 часа дня, а мы уже истратили всю энергию. Мда уж, а ведь раньше казалось, что ее много. Даже 3 единички не всегда успевали потратить. Интересно, можно поднять ее выше 4 единиц, а может, можно прямо сейчас воткнуть еще один сердечник и повторно заказать апгрейд, повышающий макс запас энергии? Но нет, у Стелы меня ждал облом. Апгрейд руна энергии числился как приобретенный, а при вставке сердечника система выдавала ошибку «все возможные улучшения уже приобретены» и выплевывала его обратно. «Ну, раз отправиться в вылазки мне сегодня не суждено, займемся домашними делами». Первым делом я спустился в маг лабораторию и зачаровал молот на проклятый дамаг. Теперь его показатели выглядели так: урон, физ, 32, урон, прокл, 28. Остаток дня я потратил на чтение книг. Помните, Катя когда-то притащила их из башни мага? Поначалу они были нахрен не нужны, позже пригодились, когда мы с Ариной занимались языком. А сейчас я знаю язык и могу полноценно их читать. Открыв случайную книгу, я убедился, что и правда прекрасно понимаю все буквы и слова, как будто читаю на русском. А то мало ли, окажется, что нейросеть переводит только устную речь, а на письменность не распространяется. Первая книга оказалась сборником мифов и легенд. У большинства глав имелись приписки карандашом, что это точно-точно вранье, и вот такого существа и такого заклинания в Ардорисе не существует. Ардорис, как я понял, это название мира, где мы находимся. Иногда попадались и другие приписки, в духе, в теории возможно, проверить, но мифы мне не особо интересны. Мне бы что-нибудь про реальные события. Второй книгой оказалась история Элдории и окрестных королевств. Элдория, как я понял, это то самое королевство, где находилось большинство посещенных нами локаций, спросил Арина и Хака. Они подтвердили, что Темнолесье находилось в западной его части, а город Лоринфорд, так он назывался, в восточной. Кстати, пустоши Эйрон, где стоит мой замок, тоже находились недалеко, к северу от Элдории. В самой книге ничего интересного не было. Родословные правящих династий, союзы и конфликты, войны и дележка территорий. Все эти вещи сейчас не имели значения. Вчера вы выясняли, кому принадлежат Термалинские холмы, а сегодня вас стер с лица земли апокалипсис. А холмам похер. Где стояли, там и стоят. Третью книгу я чуть не закрыл сразу. Известные деятели Элдории и окрестных земель. Очередная историческая муть. Фу, неинтересно. Но прочитав содержание, увидел, не поверите, знакомое имя. Глава 7. Грот, рыцарь-отступник. Интересненько, дайте-ка почитаем. Грот состоял на службе в каком-то королевстве к востоку от пустоши Эйрон. Там он дослужился до звания первого рыцаря и был удостоен чести охранять принцессу. В какой-то момент рыцарь очень заинтересовался запретной магией. В частности, принятием боли, едва ли не самым читерским заклинанием, когда дело касалось защиты других. Но принцесса запретила ему даже думать об этом. Очень уж она была доброй и набожной, и не могла позволить, чтобы ее рыцарь продал душу ради ее защиты. Да и вообще, все мы смертны, и все когда-нибудь умрем. Несложно догадаться, что было дальше. Во время деловой поездки на кортеж напали, охрану взяли в окружение, принцессу убили. Грот разочаровался в жизни и решил, что нужно не бороться со злом, а примкнуть к нему. Начал поклоняться богине смерти Моргане, и в какой-то момент она стала для него новой госпожой и смыслом жизни. А главное, не имела ничего против запретной магии, и рыцарь наконец-то изучил принятие боли.